Глава 7. Русалка широко распахнула свои ярко-зеленые глаза. Мало кто знал, что у этих демонов есть несколько обликов. Один они используют, чтобы приманивать своих жертв, причем облик всегда подстраивается под мир, где оказалась эта тварь. Будь она в мире каких-нибудь голубокожих существ, стандарты красоты были бы совершенно другими. Во втором обличии эти демоны обитали в своих мирах, наполненных проклятыми водами. Если бы она показалась в таком виде рыбакам, то у тех мог случиться инфаркт от ужаса. Но с этого ракурса сейчас ее видел только я. И даже любопытный Роман Евгеньевич не решался подходить. «Владыка, я тебе настолько не понравилась?» Русалка сопротивлялась. Это был довольно сильный демон, уровень куда выше сотого, и чтобы на несколько минут подчинить ее, пришлось потратить всю энергию этой грани дара легиона. Этого бы хватило на несколько сот низших, но эти меня не интересовали. Чем больше уровень убитого мною демона, тем быстрее я становлюсь сильнее, так что эта русалка одна стоит, как сотни низших. «Подчинись», — повторил я на ее языке. Красивое лицо русалки покрылось буграми, а улыбка исчезла. Рот расширился до ушей и превратился в настоящую пасть. Кожа начала лопаться, а из-под нее выглядывала черная плоть. Руки удлинились, хвост вытянулся и приобрел змеиные очертания. Еще пару секунд она обратится настоящим монстром, которого можно разве что в фильмах ужасов показывать. Такой вид не способен никого заворожить, разве что напугать до полусмерти. Надо спешить. Пока демон меняет облик, он уязвимее всего, и это единственный способ справиться с русалкой, не устраивая здесь побоище. С руки сорвалась заготовленная уничтожающая печать. Пока русалка меняла облик, она не могла уклониться или уплыть. Сейчас эта тварь испытывала невыносимую боль и не понимала ничего, что происходит вокруг. Секунда до полного обращения. Печать врезалась прямо в ее голову, впилась в черную плоть. Вокруг завоняло жженым мясом, а крики боли были слышны даже на берегу. Звук по воде хорошо распространяется. Демоница сгорала заживо, уже в своем истинном обличье, и была она уже отнюдь не красавицей, а настоящим чудовищем. Вода вокруг нее закипела, тварь начала уходить под воду, и теперь о том, что процесс продолжается, говорили лишь поднимающиеся на поверхность черные пузырьки. Гладь реки возле лодки окрасилась темным цветом. «Она мертва», — сказал я Роману Евгеньевичу, закончив с работой. «Что?» — он нахмурился. Я жестом указал, что самое время вытащить беруши. Коллега так и сделал. Не ожидал, что они настолько хорошие, даже предсмертные крики русалки заглушили. «Демон уничтожен!» — повторил я. «Так быстро? Как вы это сделали?» — удивился помощник. У меня не было договоренности с легионом, что я не могу отвечать на вопросы. Наоборот, он это одобрял для поддержания легенды. А пока он и вовсе спит, я могу поведать экзорцисту чуть больше. Пока русалка меняет облик на истинный, она не способна сражаться и как-либо сопротивляться. Ее легко можно уничтожить, — пояснил я. Но как вы заставили ее это сделать? А вот это уже каверзный вопрос. Иголки кактуса. Что? — нахмурился Роман Евгеньевич. Это единственное растение, на которое русалки так реагируют. А когда они подплывают за добычей, попасть в них не проблема. Я говорил правду, хоть и сам сделал иначе. А теперь с помощью обычного кактуса орден получит преимущество над этим видом демонов. Правда, я не особо представляю, как экзорцисты будут кактусами в русалок бросаться. «Запомню», — кивнул коллега. «Я на это и рассчитывал», — я улыбнулся одним уголком рта. «Теперь можем возвращаться». Роман Евгеньевич подошел к нашему капитану и его помощнику, и через миг я услышал радостные возгласы. Мужчины были невероятно рады, что теперь они смогут продолжить рыбалку, как-никак сезон еще не закончился. Вскоре мы вернулись на берег и направились к служебной машине. «Господа, постойте!» — окликнул нас Иван, и мы обернулись. «У вас завелся еще один демон. Так скоро?» — шутливо спросил я. «Нет, но если увижу, сразу вас вызову. Вы нам очень помогли, даже не представляете, насколько. Вот, это вам!» Мужчина протянул мне черный подарочный пакет. И когда это он успел сбегать за подарком, я заглянул внутрь, и все стало очевидно. Рыбаки положили в первый попавшийся пакет самое ценное, что у них было, дорогой коньяк. Конечно, дорогим он считался для простолюдинов, для аристократов, просто нормальным. Но я улыбнулся и поблагодарил. «Не знал, что вы любите выпить», — сказал Роман Евгеньевич, когда мы сели в автомобиль. «А я и не любитель, но моему отцу и деду понравится». Коллега кивнул, и остаток пути мы преодолели молча. Вечер я потратил на заполнение отчетов. Вышло долго, поскольку я разбирался, как оформлять и отправлять документы. А в 4 часа дня официально мой рабочий день закончился, но в остальное время, по правилам ордена, я должен быть на связи на случай, если случится что-то важное. Пожалуй, это будет самая скучная часть моей работы в ордене, но так уж устроен наш мир. Всем нужны бумажки. «Ты что, убил русалку?» — в голове раздался тихий сонный голос. «О, проснулся», — усмехнулся я. «Не смешно, я еле справился. Больше мы в этот святой банк не пойдем». Причем слово «святой» демон выделил брезгливым тоном. «Больше не пойдем, не беспокойся». Я тоже не горел желанием туда возвращаться и испытывал себя вновь. «Чем глубже в твоем сознании я нахожусь, тем меньше сил тебе даю», — голос легиона звучал тревожно. Видимо, и ему сложно скрывать искренние намерения, когда они произносятся не вслух, а в мыслях. «Ничего мне не тревожно», — буркнул он. «Мне не проведешь». «Нашелся тот находчивый», — возмутился он. «Этому существу лишь бы поспорить, и самое ужасное, что я начинаю к этому привыкать». «Так что, сам расскажешь или пытать?» «И как же ты собрался меня пытать?» — усмехнулся демон. «Тело-то у нас одно на двоих. А просто, сейчас спустимся в подземелье». «Ладно, ладно, туда я тоже не горю желанием возвращаться». «Тогда говори», — настоял я. Мне нужно было знать, как подобные уходы легиона влияют на меня самого, ведь такое может случиться и в критический момент. «В общем, я понял, что если спрячусь еще глубже, то вовсе не вернусь», — признался легион. «И будешь существовать в моем теле до тех пор, пока я не умру?» «А умрешь ты без подпитки энергии довольно быстро». «Еще бы, ведь я существую только за ее счет. А на сколько хватит остатков? На час, два, максимум на день». «Понял, это и в самом деле были важные сведения. И раз ты вернулся, переходим к другому делу. У нас же закончился рабочий день». Я мысленно усмехнулся и ответил. «У экзорцистов не бывает выходных. Это то, что мне сказали на первом занятии, когда я поступил в университет. Во втором деле мне присутствие Романа Евгеньевича было совсем не нужно, поэтому я не стал его уведомлять, что продолжу работать, а лишь попрощался на выходе. Так что у него сложилось впечатление, будто я иду домой. На самом же деле отправился на остановку. Ехать на служебной машине было бы слишком заметно, а на такси решил не тратиться». Я ждал автобуса вместе с дрожащими людьми на остановке. Сегодня вечером было холоднее, чем обычно, но я этого не ощущал, стоя в одном пиджаке и рубашке. Форму ордена мне выдали утром. Она состояла из классического синего костюма с нашивкой в виде герба ордена, но верхней одежды магам не давали. Чтобы не сильно выделяться, я ходил туда-сюда, делая вид, что мне тоже холодно, а сам размышлял о том, что у жизни всегда есть подвох. Мне дали второй шанс, но существовало множество причин, почему моя судьба вновь могла отправить меня в гроб. И чем ярче я это осознавал, тем больше хотелось жить. Автобус приехал, я отправился за город. Около моего баронства находилась всего одна остановка, на которой я вышел. Она же была единственной, откуда можно было добраться до земель Жерновых, располагавшихся по соседству. Мы, как мелкие землевладельцы, жили в городе, и большинство семей с таким положением поступают также попросту потому, что содержать поместье в черте города гораздо дешевле. Единственное, и Жернова, и Голубева выбрали не Муром, а соседний мелкий городок, где они могли иметь гораздо больше влияния. Еще в детстве отец показал мне валун, который располагался ровно на границе наших земель. Он стоял тут не одно поколение и никогда не передвигался. Человек такой сдвинуть не сможет. «А теперь вызывай всех, кто есть в округе», — сказал я демону. «Ты реально хочешь им лекцию о границах прочитать? Я думал, что это ты так иронизируешь в своих мыслях». «Не угадал. Так что давай зови». Легион делал это моментально. Так он мог дотянуться до любого из своих последователей. Мне же приходилось отдавать приказы словами, а кричать на все баронство у меня не было никакого желания. Через пару минут один за другим демоны принялись выходить из леса. Знакомый воин в доспехах протянул мне 3 кошелька. «О, еще трофеи!» — обрадовался я. «Ага, теперь к тебе заглядывают гораздо меньше», — расстроенным голосом ответил легион. «Это пока». «Умеешь воодушевить», — усмехнулся он. «Кстати, все уже здесь». «Не густо», — произнес я вслух перед группой из 33 демонов. «Ну а что ты хотел? Остальные на других заданиях. Раздавал бы их меньше, собрал бы себе группу студентов побольше», — демон рассмеялся. Вот к нему и вернулось прежнее настроение, полное сплошных парадоксов и странного юмора, который мне не дано понять. «Эй, не надо тут! Когда надо, я умею быть серьезным!» — возмутился он. «Правда, твое «когда надо» наступает нечасто», — хмыкнул я. «Ладно, сделаем так, чтобы те, кто сейчас собрались, потом показали, где располагается граница остальным». «Это они смогут», — подтвердил легион. «Теперь главное, чтобы до всех присутствующих дошло». «Так, внимание!» — я обратился ко всем, и десятки демонических глаз уставились на меня. «На вас поступают жалобы. Знаете почему?» Они в разнобой помотали головами. «Сомневаюсь, что они понимают, что такое жалобы», — фыркнул легион. «Если вы появляетесь вне пределов моих земель, вы пугаете тех, кого не надо. Так понятно?» — громко спросил я у них. Демоны закивали. «Отлично, мы пришли к пониманию. Видите этот камень?» — указал я на валун. Ответом мне снова стали кивки. «За него вам ходить нельзя, это ясно?» — продолжил я. «Меня поняли». Дальше я показал на другие указатели, чтобы наверняка, и отдал приказ объяснить ориентиры остальным, кто отсутствует на заданиях. Вроде все демоны меня поняли, и на этом поползновения на земли Жерновых должны закончиться. Пока я ждал автобуса обратно, пересчитал трофейные деньги, отнятые у бандитов. 15 000 рублей, неплохой улов», — подумал я, убирая деньги в карман. «Мелочь», — буркнул легион. «На это золотой замок не построить». «Ты вечно всем недоволен». «Да и не представляю, на кой черт нематериальному демону золотой замок». «Чтоб был», — просто ответил легион. Автобус не ехал. Я уже собирался идти домой пешком. Возможно, когда сверну к основной трассе, смогу поймать попутку. «Или можем сходить на соседние земли и поживиться там», — задорно предложил легион. «Я пришел сюда обезопасить Жерновых от демонов, а ты вовсе предлагаешь идти их грабить». «Да не станем мы твоего барончика трогать». «И его арендодателей тоже», — ответил я, не собираясь двигаться с места. «Демоны должны научиться понимать границы дозволенного, а для этого им придется научиться отличать друзей от врагов». «Ну, когда мои ребята случайно заходили к соседям, они там много интересного нашли», — продолжил легион. «Теперь я сомневаюсь, что это была случайность». «Да я скорее поверю в то, что демонам здесь стало скучно. Сюда мало кто приходит, а арендодателей и их сотрудников я запретил трогать и вообще показываться им на глаза. Большую часть ренты мы получали от Годунова, который выстроил свое предприятие в самом конце моих владений, и мне будет невыгодно, если он съедет или начнет просить уменьшить сумму вознаграждений из-за того, что здесь небезопасно». «Ну ладно, это была не совсем случайность, но ты еще благодарен мне будешь за такую разведку», — сказал легион. «С чего бы?» — не поверил я. «Пойдем покажу», — довольным тоном предложил он. Автобус так и не ехал, а потому я согласился и направился прямо к землям Жерновых. Олег Антонович Демьянов зашел в комнату дочери, чтобы проведать ее. Девочка спала слишком долго после изгнания демона, хотя целитель утверждал, угрозы для жизни нет. Сперва он обратил внимание на лучи закатного солнца, пробивающиеся сквозь ставни. Один такой луч падал на черные волосы девушки, придавая им золотистый оттенок. Отец всегда восхищался красотой дочери, слишком она была похожа на мать. И любил он ее не меньше, чем свою супругу, при мыслях о которой на лице показалась легкая грусть. Неизвестно, сможет ли Александр вернуть еще и ее. Настоящее чудо, что он сам стоит на этом полу, а не находится на каком-нибудь демоническом жертвоприношении. Но больше он радовался не за свое спасение, а за детей, за самое дорогое, что было у него в жизни, хотя бы некоторым из них удалось спастись. Он присел на край кровати и взял дочь за руку. Пальцы девушки вдруг пошевелились. Она слегка сжала руку отца, и тот улыбнулся. Олег с трудом верил, что она жива, что она лежит перед ним и скоро очнется. И она приоткрыла глаза, посмотрела в потолок и обернулась, а завидев отца, сильнее сжала его руку. «Ты жив», — прошептала она. «Да, как и ты», — улыбнулся Олег Демьянов, а глаза его наполнились влагой от радости. «Мама?» «Здесь только я, твой дед, Саша и Борис, но, возможно, скоро мы увидим остальных». «Что это значит? Я сплю?» Она захлопала глазами. Олег понимал, как сложно поверить в услышанное. Он бы и сам сомневался, если бы сын не вытащил его прямиком из демонического мира. «Не спишь, это правда. Как тебе станет лучше, я все расскажу», — пообещал Олег Антонович. «Но, Саша, я же видела, как вырвали его сердце». Олег Антонович отвернулся к окну. Сын утверждал, что это была иллюзия, которую наслал высший демон, похитивший семью. Так он отвлек внимание экзорцистов от создания коллективной печати, но Олегу не хотелось рассказывать это дочери. Не сейчас. Иначе от радости этой встречи не останется ни следа. Суровая реальность всегда приходит в такие моменты, и Олег не хотел вспоминать. Он сомневался в правдивости этой истории и не хотел об этом думать. Он хотел верить своему сыну и старался изо всех сил это сделать, но не мог. «Саша жив и скоро вернется со службы в Ордене». Этой фразой Олег отсек все сомнения Лизы в том, что ее брат может быть одержим. «В Ордене? Это сколько же времени прошло?» — не понимала девушка. «Сейчас октябрь. Полгода мы были в плену у демонов, но давай не будем об этом». По щеке мужчины покатилась слеза. Он никогда не позволял себе показывать эмоции при детях. Никогда. Но сейчас впервые в жизни не удержался. Ему так хотелось верить в лучшее. «Хорошо», — неуверенно ответила Лиза. «Я позову слуг. Они помогут тебе привести себя в порядок, если ты хочешь». «Спасибо. Я уже хорошо себя чувствую. У меня все тело затекло», — приподнялась Лиза. «Больше всего хочу встать». Олег Антонович помог дочери приподняться. Ее взгляд пробежался по комнате. «Пап, а где мы?» — недоумевала она. «Орден выделил нам дом». «Погоди, они разве так делают?» Олег Антонович и сам не знал, что такое бывает. Сын смог его удивить. «Поверь, они сделали все возможное, чтобы заполучить величайшего экзорциста в истории», — улыбнулся он. «Кого?» — Лиза захлопала глазами, силясь понять отца. «Твоего брата, Александра». «Там километра два идти», — объяснил Легион. «Погоди, так в этом месте Черкасов осваивается». Я это видел в новостных сводках, а второй арендодатель находился гораздо дальше. Черкасов занял большую часть земель Жирновых для своих посевов. У меня не было сомнений, что платить за пользование землей он не собирался, просто барон поддался на провокацию. Ему также пытались не оставить выбора. Демоны докладывали, что такое предложение поступило и Добрыниным. Черкасов хотел напугать наследников, которые, по его мнению, еще не знали, как управлять своим наследством. Но там у него договориться не вышло, не говоря уж об отряде гвардейцев, содержание которых может себе позволить этот род. Впрочем, для такого человека, как Черкасов, и эти земли — хороший улов. Но что меня по-настоящему удивило, так это голоса рабочих в вечернее время, когда они все должны разъехаться по домам. Да и кто готовит почву под посевы осенью? Странно все это. У Жирновых была огромная поляна, вокруг которой сейчас вырубали деревья. Это я еще понять мог, а вот то, что трактор взрыхлял почву, нет. «Да трактор тут для вида», — сказал Легион. «Это я уже понял. Лучше укажи, куда стоит смотреть, иначе проторчим тут до ночи», — подумал я. «Смотри!» Мой взгляд направился к бытовкам, выставленным на краю поляны. Пока я прятался за стволом деревьев, меня было не заметить, к тому же помогала подступающая темнота. Но около бытовок стояли и курили рабочие, четверо человек. «Михалыч, ты какого хрена прохлаждаешься? Уже пятую куришь!» — предъявил один другому. «Да устал чет», — пожал плечами тот и сделал очередную затяжку. Они явно не замотивированы пораньше закончить и свалить отсюда. «Устал, всей бригаде премию за быстро выполненную работу не принесет!» «Да помню я, помню», — неохотно ответил работяга. «Сейчас докурю и иду». «К бытовкам так просто не пробраться, меня заметят». Про себя я рассуждал, что делать. «Здесь слишком много людей, и стоит ли мне вообще соваться?» «Ну да, пространство открытое. Хочешь, мы их всех убьем?» — с энтузиазмом предложил Легион. «Нет», — отрезал я. Любопытство подстрекало, а потому я решился. «Давай хоть напугаем», — взмолился демон. «Ага. Завтра сюда явится половина ордена в поисках твоих ребят. Или ты думаешь, на мои земли они не заглянут?» Они обязательно обыщут каждый сантиметр этих баронств в поисках следов демонов. Учитывая, что ребята легиона только учатся скрываться, у меня нет уверенности, что орден ничего не найдет. «Рано или поздно это случится», — прокомментировал легион, хотя я с ним согласен не был. «Если быть осторожным, подобного внимания именно к этой местности можно избежать. Лучше уж поздно. Отправь нематериальных, чтобы посмотрели, что там делается». «Не выйдет, там защита, через которую они не проникнут. Что-то странное внутри, они не могут внятно описать», — хмыкнул демон. «Защита от демонов на сельскохозяйственных полях — это очень и очень странно. Демоны капусту не воруют, чтобы так от них защищаться». «Тогда придется мне самому идти», — решился я. «О, Давай тебя невидимым сделаем. Ты же теперь отчасти демон. Все демоны умели становиться невидимыми, но я же не совсем такой, как они. И как ты предлагаешь это сделать? Уточнил я. А легко? Только это, придется раздеться. С одеждой так и не прокатит. Только эксгибиционизмом мне посреди леса заниматься не хватало. «Я отвернусь!» — хохотнул демон. Впрочем, это предложение ничуть не убавило моего любопытства, которое может вылиться в мощный компромат против Черкасова. Конечно, при условии, что легион не перепутал его с капустой, а этот демон мог... «Но спасибо!» — обиженно протянул он. «Подумаешь, всего один раз перепутал ядовитое растение с фикусом!» «Пожалуйста!» «Пока твои демоны устраняли фикус в гостинице, чуть не раскрылись перед братом. Повезло, что пока у него нет магии, чуть ее приглушено». «Сань, ну ты мне этот случай будешь до конца дней припоминать. Запомнил я, как выглядит этот святой фикус!» Я мысленно рассмеялся, чтобы я упустил возможность в чем-то упрекнуть владыку демонов, да ни за что. «Ладно, посмеялись, хватит!» Его голос стал серьезным. Решил перевести тему, чтобы я не вспоминала... «Не надо!» — прорычал он. А меня начало это забавлять. Но, впрочем, надолго я задерживаться на чужой земле не собирался. «Что делать?» — спросил я, складывая пиджак в рюкзак. «Оставлю одежду в лесу, потом заберу. Ничего с ней не случится, особенно если один из невидимых демонов присмотрит за рюкзаком. Теперь они будут находиться на соседних землях только в таком виде, чтобы не пугать людей. Хотя, если кто-то попытается стащить рюкзак, его можно и припугнуть». «Так, смотри, тебе нужно напитать кожу магией. Сразу говорю, с непривычки будет неприятно, и долго ты находиться в таком состоянии не сможешь. Тут надо тренироваться, у тебя это не врожденный навык», — объяснил легион. «То есть одержимые уже проделывали такое с людьми?» «А ты догадлив», — хмыкнул демон, «ведь я догадался об очередной тайне врагов». Я сделал несколько глубоких вдохов и сосредоточился. Печать на руке вспыхнула пламенем, и оно постепенно начало распространяться по всей коже. Я его не чувствовал, пока не заставил магию огня впитаться в кожу. Меня будто пронзило тысячи игл, но больнее всего было глазам. Я невольно прищурился. Выдохнул, стало легче. Вытянул вперед руки и не увидел их. Сработало, надо же. А теперь надо поспешить. Каждый шаг в этом состоянии был неприятен, но боли уже не было. Сложнее всего оказалось удерживать магию в коже. Для этого приходилось прикладывать всю силу воли. Энергия ежесекунда стремилась вылиться наружу или вернуться в источник. «А как ты хотел? Это противоестественный процесс», — хмыкнул легион. «Тебе обязательно все комментировать, словно я сам этого не понимал». «Обязательно, а иначе будет неинтересно». Я ступал осторожно, чтобы не издавать ни звука. Листва под ногами была влажная после ночного дождя и не шумела. Дошел до бытовки ровно тогда, когда мужчины наконец отправились работать. Однако стоило открыть дверь, как я увидел двух вооруженных охранников в синей форме. «Вась, я же говорил, дверь смазать надо!» — сказал один другому и поднялся. Я успел проскочить внутрь, стараясь даже не дышать, чтобы не выдать себя. А охранник закрыл дверь. «Подумаешь, сквозняк!» — ответил второй, не отрываясь от экрана своего смартфона. Мельком я увидел, что там он играет в какую-то ферму, словно реальных полей, обустройством которых и занималась бригада, ему не хватает. В бытовке не было ничего примечательного, но это на первый взгляд. Я понаблюдал минут 10, пока из-под пола не раздался стук. Охранник с недовольным видом убрал телефон в карман. Он отодвинул лежащий на полу ковер, а затем открыл спрятанный под ним люк. Оттуда вылез один из рабочих в такой же форме, как и остальные. «Ну и духота там!» — пожаловался мужчина и снял куртку. — Пойду подышу. — Да ты заманал каждый час выходить курить, — начал отчитывать его охранник. — Я что, виноват? Там невозможно долго находиться, — повысил голос работник. Меня эта перепалка мало интересовала, и я проскочил в открытый люк. — Это что такое? — спросил легион, когда мы оказались в подземном помещении. Его явно подготовили не за один день. Скорее всего, Черкасов сделал его давно, но договориться об официальном нахождении на этих землях смог только недавно. Благо, на моей земле он подобное провернуть и не пытался, иначе сложно было бы избавиться от такого сюрприза. «Лаборатория», — ответил я, продвигаясь по коридору, — «причем большая». Здесь были огромные цистерны, колбы. В другом конце я заметил мужчин в белых халатах и респираторах. Они смешивали ингредиенты в одной из центрифуг. От стоявшего здесь едкого запаха химии захотелось кашлять, и мне пришлось задержать дыхание, чтобы не попасться. «И что они здесь производят? Нафига устраивать это под землей?» — не понимал демон. «Видишь ту светящуюся колбу?» — спросил я, смотря в нужном направлении. «Но...» «Это диксинол, полумагический наркотик, или, как его называют сокращенно, Декса». «А ты-то откуда знаешь, как он выглядит? Судя по твоей памяти, наркоманом ты никогда не был». «Но я был очень любопытным студентом». «И лекции о вреде наркотиков нам в академии каждые полгода читали». «А что, многие подсаживались?» — поинтересовался демон. Причем в его голосе слышалась надежда, что таким способом тоже можно избавляться от людишек. «Да, такой попробуешь раз, слезть не сможешь». «Но не скажу, что расстроен», — усмехнулся демон. «Я бы не удивился, если бы Легион сказал, что подобные вещества попали в наш мир от демонов. Но нет, они создаются с помощью химии и алхимии, где один магический элемент смешивается с другими. А демоны такими техниками не владеют». «А надо освоить», — осенило Легиона. «Обойдешься. Тем более, зная, насколько ленивы демоны, они никогда не будут заниматься чем-то сложным». Я увидел достаточно, можно было уходить. Направился к выходу, но вдруг по телу пробежала волна холода. «Опс, у тебя невидимость спала, хотя ты продержался гораздо дольше, чем любой новичок», — сообщил Легион, и я резко остановился. Вот меньше всего мне хотелось оказаться в незаконной лаборатории голым. «Эй, посторонним здесь не место!» — крикнул один из мужчин в респираторе. А второй достал из-за пазухи пистолет и направил на меня. «Кто ты такой?» — спросил второй мужчина, приближаясь ко мне. «А теперь можно?» — спросил Легион. «Да», — мысленно ответил я демону, а затем сказал вслух. «Кто я? Ваш самый страшный кошмар».